Глава 9. Оправдание. Очередной день прошел, словно бы мимо меня. Я выспалась, позавтракала, приняла душ, пообедала, посмотрела фильм на ноутбуке, заглянула на страницу поисков имени меня. Новостей нет, оно и неудивительно. Свежих комментариев тоже нет. Кажется, меня уже никто не надеется найти в живых. Потом я почитала книгу, интересная попалась, про Лунг-Хао, один из островов Драконьего архипелага, с фотографиями и историческими сводками. Я уже знала, где нахожусь. Были бы у меня документы и деньги, вполне смогла бы ассимилироваться. На восточных островах к иностранцам относились вполне терпимо. Вот на севере теплокровных оборотней не любили, а на юге туго с работой, зато всегда рады туристам. Ближе к вечеру я запустила стирку, а потом выгладила футболку, которую использовала сегодня. Не хочется расстраивать Юмая, он, как оказалось, весьма привязан к своим вещам, особенно к носкам. Один раз потерял какие-то, они, кстати, были в стиральной машинке, так потом бегал по квартире и страдал. Больше я так не прокалывалась. К приходу дракона с работы все вещи лежали строго на своих местах. Наверное, можно вообще ничего не надевать, ходить голой, кто меня тут видит-то? Но я стеснялась. И ноги у меня мерзли, потому что полы в квартире были из керамогранита. Мыть их, конечно, удобно, да и вечные они, но холодные же. Сегодня Юмай явился непривычно рано. Я знала, что смена у него до 6 вечера, а значит, раньше 8 можно хозяина не ждать. Но никогда не рисковала, и теперь была этому рада. 18:30 на часах. Что у него случилось такого, что он поспешил после работы прямо домой? Опять свидание, небось. Но почему не в выходные? Юмай принес с собой запах снега и ветра. Я любила обнюхивать его уличные вещи, они пахли свободой. Как же грустно, что я не могу выйти на улицу хотя бы на пару минут. «Мрыся, отойди!» — привычно шикнул на меня дракон. «Грязно же! Знаешь, что я сегодня узнал? Оказывается, кошкам непременно нужно делать прививки. Даже домашним. Я ведь могу притащить вирусы даже на ботинках». Я напряглась. Вот только планового визита к ветеринару мне не хватало для полного счастья. «Ой-ой. А еще кошек нужно стерилизовать, если не хочешь котят. Так они вроде как становятся спокойнее. Интересно, ты у меня стерилизованная? Как-то можно это узнать?» На всякий случай я попятилась в спальню. «Пипец, что он задумал? Я на такое не подписывалась?» Юмай убрал ботинки в сушильный ящик и вытер грязные следы носком. «Мужчины, у дверей есть коврик, зачем носками-то?» С недовольным видом я прошла в спальню и улеглась в любимое кресло. Прищурилась, предвкушая демонстрацию драконового тела. Сейчас он разденется, потом в душ, потом ужин. А после ужина он, конечно, выкинет из головы все эти глупости с прививками и стерилизацией. Но Юмай решил меня удивить еще больше. «Итак, кошка, нам пора поговорить». Я дернула хвостом и посмотрела на дракона с изумлением. «Он пьян?» «Он и так со мной всегда разговаривает, но не то чтобы всерьез, скорее фоном. А теперь у него такой странный вид». «Хм, не думал, что это будет так сложно. Чувствую себя дураком. Мрыся, то есть Ирета, верно? Может быть, пора заканчивать этот маскарад?» О, как заколотилось кошачье сердечко! Он знает? Нет, он не может знать. Я ничем себя не выдала. Он блефует, но мое имя, он все знает. Лишь человеческая воля смогла удержать меня на месте. Я тихо мяукнула и вопросительно на него уставилась. «Упорствуешь? Тебя можно понять?» Милостиво кивнул Юмай. «Что же, я дам тебе выбор. Или ты сейчас признаешься во всем сама, или мы едем в полицию. Там тебя просветят на сканере. А потом, понятия не имею, что будет потом. Но вопросы задавать служба безопасности умеет гораздо лучше меня». Я тихо заворчала. Расклад мне не понравился. Оба варианта дерьмовые. «Хорошо, я так понимаю, мы остановились на втором варианте. Сейчас достану переноску». Проклятая пластиковая клетка хранилась на верхней полке его шкафа. Пока он ее оттуда выцарапывал, я приняла окончательное решение. Нужно бежать. Но куда? Я вскочила с кресла и в 2 прыжка оказалась в коридоре, трансформируясь в человека буквально на лету. О чем только думала, конечно, закрыто. Не успею я отпереть дверь в подъезд, но успею заскочить в уборную и защелкнуть замок. Тупик. Вот я идиотка. Голая, кстати, идиотка. «Ирета, ситуация патовая», — позвал меня Юмай, деликатно скребясь в дверь. «Я все знаю. Ты знаешь, что я знаю». «Отвали!» — выдохнула я на драконьем, оглядываясь по сторонам. схватила большое полотенце с крючка, закуталась в него. «Ты не сможешь там сидеть вечно, без еды». «Ну да, жрать туалетную бумагу и мыло — так себе расклад. Зато от жажды не умру». «Если ты сейчас не выйдешь сама, я вызову полицию». «Как будто если выйду, то ты не вызовешь», — в отчаянии выдохнула я. «Нет, я не желаю тебе зла, честно. Я хочу помочь». «Ну, конечно, а я плюшевый тигр». «Ирета, Мрыся, слушай, я правда к тебе привык. Мы, можно сказать, сожительствовали. Я обещаю, что сделаю все, чтобы тебе помочь. Тебе ведь нужна помощь, верно?» «Что есть, то есть. Помощь мне совершенно точно нужна. И сегодня даже больше, чем вчера. Блин, ну, как бы этого стоило ожидать. Рано или поздно меня бы разоблачили. Правда, я никак не ожидала, что это случится именно сегодня». «Ладно, я выйду», — смирилась я с ситуацией. «Поклянись, что не будешь на меня нападать и что не вызовешь копов». Конечно, он сейчас может поклясться в чем угодно, и вообще не факт, что он сдержит слово. Но Юмай, как я уже знала, и вправду неплохой парень. Как минимум, ему потом будет стыдно, если он меня обманет. «Клянусь». «Выхожу». Я открыла дверь, придерживая полотенце. Смотреть на дракона в таком ракурсе было странно и непривычно. И вообще он был какой-то другой, напряженный, серьезный, молчаливый. Я прошла мимо него в спальню. Почему туда? Села в кресло, закинув ногу на ногу, скрестила руки на груди. «Ну?» «А, так я еще и виноват?» — удивился Юмай. «А кто? Вообще-то это ты меня сюда притащил, я тебя ни о чем не просила». «Превосходно!» Юмай опустился на кровать, почесал кончик носа и усмехнулся. «Давай с самого начала. Ты Ирета Томпсон, теплокровный оборотень-кошка, незаконно пересекший границу и пребывающий на территории Лунг-Хао без документов и разрешения». «Ну круто, чё, давай посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Какого хрена ваши таможенники меня вообще впустили на острова? Почему идиоты они, а виновата я?» Я защищалась как умела, а весь мой опыт заключался лишь в уличных стычках. Было бы у меня юридическое образование, я бы еще что-то придумала. А сейчас как? «Хороший вопрос. Служба безопасности полярной совы уже с этим разбирается. И виноватые непременно будут наказаны. Но сейчас я просто спрашиваю, кто ты такая, Иретта?» «Женщина», — немного подумав, буркнула я. «Оборотень, кошка. Но ты и сам это уже знаешь». «А предыстория будет?» «Пипец ты душный. Ладно, но это скучная история, Юмай. Тебе она не понравится». «Я аналитик службы безопасности», — напомнил дракон. «Ты даже не представляешь, сколько таких скучных историй я слышал в своей жизни». «Ну ок. Меня зовут Иретта Томпсон. Мне 19. Мои родители погибли. Давно. Мне было 6 лет. У меня был брат Марк Томпсон, старше меня на 14 лет. Когда родители погибли, он был совсем взрослым, у него уже были жена и ребенок. Марк меня не бросил. Мы жили все вместе в родительском доме. Его жена хорошо ко мне относилась. Я нормально закончила школу, пошла учиться в колледж, а потом Марк заболел. Он много работал, чтобы прокормить нас всех. Стал уставать, жаловаться на головную боль, головокружение. Потом он потерял сознание на улице, его отвезли в больницу и нашли опухоль в мозге». «Мне очень жаль», — тихо произнес Юмай. Я только махнула рукой. «Нужно было делать операцию, срочно. Операция бесплатная, по квоте, но сначала сдать кучу анализов, еще шунтирование, чтобы снять отек. А это уже в страховку не входило. Палет обратилась в благотворительные фонды, мы начали сбор. Но времени было так мало, и я решила ей помочь. Ты еще слушаешь меня, дракон?» «Продолжай, пожалуйста». «В нашем маленьком городе деньги были только у шакалов, у мусорных королей. И я пошла просить у них в долг. Шакалы денег дали, а взамен потребовали небольшую услугу. Я должна была устроиться уборщицей в одну организацию и там оставить жучок. Я все сделала, как они сказали, получила деньги, но их не хватило». «Почему-то я даже в этом не сомневался». «Я снова пошла к шакалам. На этот раз мне нужно было подложить кое-какие документы одному человеку. Я это сделала. В городе меня многие знали, и про Марка знали, мне доверяли. Никто не удивлялся тому, что я бросила колледж и хваталась за любую работу. Марку сделали операцию, опухоль удалили, выписали какие-то ужасно дорогие лекарства. Он продержался целый год. Мы думали, что все закончилось. Марк даже вернулся на работу, а потом его стало рвать кровью. Рак желудка, 4-я стадия. Он сгорел за 3 недели. Я опустила голову, пряча навернувшиеся на глаза слезы. Мне все еще было больно. «Мои соболезнования. Ты сделала все, что могла. Пусть и неправильно, но с искренним сердцем», — попытался утешить меня Юмай. «Да знаю», — огрызнулась я. «Я идиотка, каких мало. У Мортенджев остались мои документы. Это они занимались всегда трудоустройством. Мне нужно было просто написать заявление об утере и получить новые. Тем более, что в 20 все равно удостоверение личности менять. Но Палет нужно было подавать на пособие, ведь она осталась одна с 5 детьми. Она спрашивала у меня документы, и я, сдуру, поперлась к шакалам за ними». «Не отдали?» — понимающе кивнул Юмай. «Начали угрожать, шантажировать, требовать, чтобы ты и дальше работала на них?» «Ага», — вздохнула я. «Они собирались подложить меня под тигров. В прямом смысле подложить. Я, конечно, отказалась. Пошла в полицию, подумала, что ладно, Марк все равно умер. Ну, будут меня судить, ну, посадят. Все лучше, чем жить в постоянном страхе». «Очень правильное решение», — одобрил дракон. «А возле полиции увидела Гарри Мортенджа в обнимку с самым главным шефом. Они меня тоже увидели, пошли ко мне. Я обосралась от страха, перекувыркнулась в кошку и залезла на дерево. Там ты меня, собственно, и нашел». «Теперь мне все ясно», — подытожил Юмай. «А дальше просто череда случайностей и глупых. Мы опаздывали на самолет, да еще репутация Гордиани. Ирета, ты ведь понимаешь, что твою историю очень легко проверить?» «Проверяй, мне-то что?» — поморщилась я. «Все чистая правда. Могу номер телефона Палет дать, если нужно». «Думаю, нужно». «А ты можешь ей сообщить, что я жива? Ну, раз уж все равно так получилось. Она ведь и так мужа потеряла, да еще я пропала». «Разумеется, я все сделаю». «Меня будут судить?» — опустила я плечи. «В тюрьму посадят. Здесь, на островах. Надолго? Ты ведь законы должен знать. Скажи хотя бы примерно». «Я сделаю все, чтобы обвинений тебе не предъявили», — сдержанно ответил Юмай. «Если, конечно, ты мне не лгала». Я громко шмыгнула носом и, наконец, заплакала. Не потому, что мне вдруг стало стыдно или плохо, скорее от облегчения и от того, что не нужно больше скрываться. И еще немножко с корыстными целями, чтобы Юмай меня, бедную несчастную, пожалел.